Татьяна Ивановна Устинова, первооткрывательница долины гейзеров. Родилась в Алуште, Российской империи, 14 ноября 1913 года. Умерла в Ванкувере, Канада, 4 сентября 2009. На детство Танечки выпали непростые времена Первой мировой войны и революции. Юность и молодость тоже не были легкими. Но все напасти казались ей эфемерными, ведь она занималась важной наукой о строении и структуре нашей планеты — геологией. И нашла себе супруга по интересам — орнитолога Юрия Викторовича Аверина, с которым вместе училась в Харьковском университете. Молодая семья поработала и в Кавказском государственном, и в Ильменском заповедниках. Однако настоящим подарком судьбы стали исследования в расположенном на Камчатке Кранотском заповеднике. Долина гейзеров на Камчатке — одно из чудес России и объект всемирного природного наследия. Камчатка — это единственное в стране место, которое относится к так называемому огненному поясу, охватывающему побережье Тихого океана. В нем находится большинство действующих вулканов и происходит землетрясение. На Камчатке около 300 вулканов, из которых 28 действующих. Среди них есть и самый высокий на всем континенте. Это Ключевская сопка, высотой 4754 метра. В долине гейзеров есть свои герои с необычными именами. Первенец, жемчужный, ворота ада, малахитовый грот, двойной, великан. Гейзер высотой 30 метров, с 10-этажный дом. К сожалению, часть гейзеров была погребена в результате схода селя в 2007 году. Какие-то частично восстановились, а какие-то нет, но процесс идет. В начале прошлого века Камчатка все еще была неизведанным краем. Точных карт этих мест не было. Экспедиции Устиновой были направлены на изучение территории заповедника. Для геолога новые земли таили множество загадок, свершений и даже рекордов. Она стала первой, кто взошел на вершину вулкана Гамчен. Главным достижением Устиновой стало открытие долины гейзеров. Сложно представить, что всего столетия назад об этом чуде природы почти никто не знал, кроме местных жителей. В апреле 1941 года Татьяна и ее проводник Анисифор Крупенин поехали в экспедицию на собачьих упряжках по снегу вдоль устья реки Шумной. По пути она вдруг обнаружила огромный столб пара, а потом услышала подземный грохот. И вот уже перед геологом предстал бьющий вверх столб обжигающей воды. Это был гейзер. Оказалось, что он тут не один. Это была целая долина горячих источников. Вот так девочка Татьяна Устинова вписала свое имя в список первооткрывателей. А гейзеры и кусочек огненной земли с вулканами на краю страны принесли ей мировую славу.